Алена не имела ни малейшего желания оказаться в сфере печали, которую создавала вокруг себя белесая девица в черной бандане. Им с Александриной и без того предстояла поездка на кладбище навестить Машу. Алена же, может быть, из черствости душевной, может, из чувства самосохранения, что часто с душевной черствостью путают, а может, и эти два понятия впрямь одно и то же, вообще сторонилась всего, что хоть как-то касалось смерти. Она отчетливо помнила, как отворачивалась в детстве от телевизора, когда там показывали убийство или умирание, как пряталась во дворе, когда слышала звук траурного оркестра или видела чьи-то похороны. Жалость к умершим, неважно, знакомым или неизвестным, доводила ее до нервных судорог, ужас перед той силой, которая преграждает жизненный путь каждого. Каждого человека, а значит, когда-нибудь преградит и ее путь, сводил с ума. Ну, разумеется, с годами вокруг сердца и рассудка поднаросла некая броня. Во всяком случае, Алена уже побывала на изрядном количестве погребений и без надрыва наблюдала картины кинематографических кончин, а с некоторых пор она вообще смирилась с самим фактом существования смерти. Был даже момент в ее жизни, когда Алена всерьез размышляла о самоубийстве и даже изыскивала способ его совершить. Но все же она лишний раз старалась не думать о смерти. Чувство долга, да, конечно, само собой, и Маша была ее любимой подругой, ее могилку нужно навестить, Машу нужно помянуть, но этого вполне довольно, чтобы совершить необходимое жертвоприношение Богу Яме, Богу смерти, ни капли больше. Проблемы и горе байкерши пусть останутся проблемами и горем байкерши. Алена отвернулась от стойки бара и двинулась было к Александрине и Герке, но путь ей преградил огромный и до безобразия брутальный качок с бритой головой. Детские страхи перед The Born Losers мгновенно ожили. Алена отпрянула, качок протянул руку и поддержал ее, очевидно решив, что она оступилась на неровном бетонном полу. «Осторожней, красотка!» — улыбнулся он металлической, не в том смысле, что холодной, а в том, что рот его был полон железных зубов, улыбкой. «Подержись на ногах еще немного, а потом, если захочешь, чтобы я унес тебя отсюда на руках, только мигни, но малость погодя, а сейчас, извини, я должен исполнить одну печальную обязанность». Видимо, Громила был в этой компании лицом весьма значительным, потому что стоило ему поднять руку, как шум в баре утих. Группа умопомрачительных бритоголовых на крошечной сцене перестала своей какофонией колебать мировые струны, как выразился бы в данной ситуации Юрий Олеша. А может, и не выразился бы никак утонченный автор «Трех толстяков», а просто-напросто выбежал бы вон, навеки ужаснувшись. Впрочем, упомянут Олеша в данный исторический момент исключительно для демонстрации подавляющей эрудиции нашей героини, поэтому мы о нем благополучно позабудем, ибо никто в ее эрудиции не сомневается и даже не смеет сомневаться. «Камрады! Братья-байкеры!» — провозгласил бритоголовый, и его мощный голос легко перекрыл остатки еще не стихшего шума. «Ряды Iron Boots, наши ряды, понесли тяжелую утрату!» Алена сжала губы, с трудом сдержав так и рвущийся с них смешок. Ее безумно забавляло, что байкеры называют себя Iron Boots, железными задницами. С ее женской, интеллигентской и высокодуховной точки зрения это было сущее оскорбление. Однако собравшаяся здесь публика, как успел просветить Алену и Александрину Герка, считала это прозвище огромным комплиментом и почетным званием, то есть всякого могли наречь задницей, но без эпитета «железная». Это и впрямь звучало как оскорбление. А вот отмашешь тыщенку миль за сутки. Благодаря тому же Герке Алена усвоила, что настоящий байкер все расстояния измеряет исключительно в милях. Слово «километр» ему и произнести-то противно. А в миле, как известно, примерно километр 600 метров. Стало быть, надо 1600 км в сутки проехать, вернее, промчаться, вернее, пролететь, и можешь зваться полноправной Iron Boot и при случае демонстрировать, как ветеран, медали подружкам или друзьям, мозоли на своей заслуженной попе. Алена, которая обладала очень живым воображением, представила такую задницу и даже всхлипнула от смеха, но поскорее опустила голову, чтобы окружающие сочли, она всхлипывает от горя, как и многие здесь, впрочем. Реагировать иначе было бы просто опасно. Наверняка у железных задниц имелись на вооружении не менее железные кулаки. «Один из наших встретил на своем пути ухаб, который не смог объехать, — продолжал оратор, — не смог объехать и покинул нас. Мы звали его Лехой. Он был плоть от плоти и кровь от крови нашей. Даже его мамаша с папашей в свое время рассекали на раритетах под названием Иж-Юпитер, аж асфальт горел под их шинами. Вот точно так же горел Леха, когда он свистел по дорогам мира на своей Кавасаки. Кроме того, он был выдающимся рокером, он пел с конями Буденного, и вы не дадите мне соврать, ибо лажу в ухо вам не втюхать, пел отменно, когда он выходил на сцену, сжимая в руке микрофон, как рукоять управления, аншлаг коням был гарантирован. Но время его жизни вытекло, как топливо из прохудившегося бензонасоса. Вечеринку нашей жизни он покинул в самом ее разгаре. Этот чертов ухаб! У каждого он свой! Рано или поздно любой из нас встретится с ним и не сможет его объехать. Лехе не повезло, он встретил свой ухаб слишком рано. Пусть повезет всем, кто остался. Пусть наши ухабы нас подождут. Леха, прости. Леха, прощай. Он вскинул ручищу, окованную тяжелым железным браслетом, надетым поверх кожаного, стиснул кулак и взмахнул им. «Леха, прости!» — слаженно повторил зал. «Леха, прощай!» Звучало это мощно. Итак, у собравшихся имелись в дополнение к железным задницам и кулакам еще и глотки определенно оловянные, луженые. Алене даже послышался некий звон. Нет, не послышался. Это к хору присоединился ударник группы, которая все еще оставалась на сцене. Ударник, потом подключился басист, потом гитарист, и, наконец, около микрофона встал длинноволосый и тощеватый солист и закричал с надрывом: «Мы скоро попрощаемся с землей, я испытаю вкус свободы вновь, я слышу шум колес, а холодный асфальт от скорости вскипает в венах кровь. В банданах и цепях, и в кожаных штанах летим мы по дорогам, на людей наводим страх. Мелькают села, города, летим дорогой в никуда, в свободный мир за горизонт, и не вернемся никогда». Зал так и грянул: «Мы скоро попрощаемся с землей. Я испытаю вкус свободы вновь, летим навстречу со своей мечтой, от скорости вскипает в венах кровь. От грохота музыки и слаженного хора звенело в ушах. Да еще кто-то очень басистый стоял слишком близко к Алене, но, во-первых, убавить звук было никак невозможно. Это вам не динамик, а, во-вторых, что-то было в этих словах, в грохоте тяжелого рока. Что-то было в тишине, которая наступила. Нет, не наступила, а обрушилась на зал, когда музыка внезапно оборвалась. Все застыли в тех же позах, в коих застигла их тишина, как если бы произошел некий траурный флешмоб. Молчание длилось минуту, а потом аккорды сменили настроение, и солист шутовской интонацией завопил, кривляясь: «С неба полуденного жара не подступи! Конница буденного раскинулась в степи, никто пути пройденного у нас не отберет. Конница буденного, дивизия вперед! Конница буденного, дивизия вперед! Дивизия вперед!» — вопили вокруг восторженно. «Дивизия вперед! Бис, мудаки!» За спиной рявкнули так, что Алена аж присела и возмущенно обернулась. С удивлением узнала Герку. Разглядев ее изумленное лицо, он виновато прихлопнул рот ладонью. «Черт! Извините, все время забываю, что на свежего человека мы можем произвести тяжкое впечатление. Александрина Богдановна уже малость попривыкла». Алена нашла взглядом подругу. Та сидела у барной стойки на высоком табурете, обвив джинсовыми ногами его ножку и оживленно дирижировала пивным бокалом, выкрикивая вместе со всеми: «Бис, мудаки!» Ну да, Александрина с полпинка умеет стать своей в любой компании. А для Алены местных децибел оказалось многовато. У нее стало стучать в висках. Первое предвестие подступающей мигрени. Необходимо смыться, да поскорей. Алена всегда уходила, не прощаясь. Поступила бы так и на сей раз, зная, что Александрина ее поймет, простит, и здесь не пропадет без своей чувствительной подруги, но рядом стоял Герка. Значит, просто так смыться не получится. Но что бы такое изобрести? Еще навяжется провожать. А Алене резко расхотелось заниматься просвещением этого переростка. Головная боль настигала ее редко, но метко. И в такие минуты ей было не до любовных игр. «Вам не нравится?» — спросил Герка, и Алена перехватила его настороженный из-под лобья взгляд. «Да нет, почему?» — пожала она плечами. «Я вообще люблю Асеева». «А что, его фамилия Асеев?» — удивился Герков. «Почему вы так думаете?» «Все называют его просто Иприт». «Иприт?» — вытаращила глаза Алена. «Да вы что? А что? Он тоже наш, ведь только байкер мог такую классную песню написать». «А, так вы про это, мы скоро попрощаемся с землей», — поняла наконец Алена. «В самом деле в этих словах что-то есть». «Заводят. А я про конницу Буденного. Это Асеев. Асеев, Колька, как его Маяковский называл. Помните? Неплохой был поэт. Правда, синие гусары мне всегда казались ужасно формалистическими, но вот это «Я не могу без тебя жить, мне и в дожди без тебя сушь, мне и в жару без тебя стыть, мне без тебя и Москва глушь». Она осеклась, потому что стало неудобно и дальше демонстрировать свою неоспоримую эрудицию. Очень уж круглыми глазами смотрел на нее Герка. Ну, конечно, где ему, бедолаге, знать про Асеева? «Мастер и Маргарита» еще куда ни шло, культовая книга, знать цитаты из «Мастера» в любом обществе считается круто, но забытый... Намертво забытый ныне Асеев. «Мне без тебя каждый час с год», — произнес в это время Герка. если бы время мельчить дробя. Мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя. Алена отчетливо ощутила, что круглыми глаза становятся у нее. Вот тина! Непростой мальчик, но очень непростой мальчик перед ней оказывается. — Ну, — требовательно проговорил Герка, — дальше забыли? Алена медленно качнула головой. Забыла? Она! Да такого не может быть, просто потому, что не может быть никогда. Я ничего не хочу знать. Бедность друзей, верность врагов. Я осеклась. Ей не хотелось читать последние строки. Это была не женская партия. Эти слова звучали слишком многозначительно. Если Герка сейчас их произнесет... Они молча смотрели в глаза друг другу. «Я ничего не хочу ждать», — выговорил он, вдруг охрипнув, — «кроме твоих драгоценных шагов». «Ребята, что вы тут застыли?» — послышался рядом насмешливый голос Александрины. «Пиво отменное, в самом деле живое. Мне вас прямо жалко стало, что такой кайф упускаете». Мигрень вонзила в виски свои иглы с такой силой, что Алена зажмурилась. — Вы оставайтесь, — сказала она с трудом и заставила себя поднять веки, чтобы не выглядеть глупо и жалко. — Я пиво не пью, к тому же у меня голова ужасно разболелась. Я пойду. Герка резко покачнулся рядом, потом вздохнул. Его лицо стало по-мальчишески растерянным. Алена читала по нему, как по книге. Он решил, что эта женщина, которую он вдруг неожиданно для себя так и рванулся, бежит от него. Поманила и хочет кинуть. Он бы ее догнал, но как бросить Александрину, которую сюда привел, за которую вроде бы отвечает, да и вообще начальница все-таки? И тут снова тот же вопрос кольнул в самое сердце Алену. А только ли начальница для него Александрина? И только ли потому она вдруг подошла к ним с Геркой, застывшим вдвоем посреди шумной тусни, что так уж хотела напоить их пивом? Ой, нет! Только не сейчас искать ответ на эти вопросы. Да и нужен ли Алене вообще ответ? Нужен ли ей этот мальчишка? Все нормально. Осторожно кивнула она тяжелой, притяжелой головой. Я такси вызову и отлично уеду, пожалуйста. Никаких трагедий и не надо меня провожать. Не будем, согласно кивнула Александрина. Мы б тебя проводили, но долгу службы придется уступить долгу служебному. Герке ведь к завтрашнему еще материальчик писать, а для материальчика нужна информация. Так что давай звони в такси, а мы постоим, подождем, пока оно придет, заодно покурим. Да, Герка? Он молча кивнул. Взяли куртки, пошли к выходу из подвала. Алена заказала такси, когда она назвала клуб, которому вызывала машину, диспетчер фыркнула. — А вы точно поедете? А то мы сколько раз машины присылали, а девушек парни увозят на своих мотоциклах. — Меня не увезут, — заверила Алена. — Будете сопротивляться до последнего, — хихикнула диспетчер и пообещала перезвонить буквально через минуточку, когда номер такси узнает. «Куда тебя не увезут?» — полюбопытствовала Александрина. Алена объяснила. «А почему не увезут?» — пристала подруга. «Что, сопротивляться будешь, если что?» Алена засмеялась. «То же самое и диспетчерша такси сказала, хотя я имела в виду, что просто охотников меня увезти может не найтись». Герка дернулся. Было вперед, но тотчас сделал некое не то дыхательное, не то глотательное движение, словно проглотил свой порыв. Да, ситуация. Все-таки есть между ним с Александриной что-то? Или нету? Между прочим, мне показалось, что их главный байкер, если не ошибаюсь, его Федором зовут, был очень даже не против тебя увезти на своем драндулете. Словно походя обмолвилась Александрина, я заметила, как он тебя схватил. Глаз у него очень даже загорелся. Может, отменишь заказ, пока не поздно? Алена растерянно моргнула. Александрина сидела около стойки бара, на довольно приличном расстоянии от них с Федором, пила пиво, вроде бы даже в другую сторону смотрела. Или у нее глаза фасеточные, как у стрекозы, а вместо ушек локаторы, какие положено иметь истинные репортерши. Ну, предположим, Федор и впрямь смотрел на Алену и держал ее своими ручищами, этак-то... Не просто, многозначительно, и слова произносил адекватные. Но отчего Александрина вдруг об этом заговорила? Хочет пристроить подружку за хорошего человека, ну, в смысле, жаждет развеять ее женское одиночество в городе Ха, или все сказано потому, что рядом стоит Герка, у которого глаза уже устали бегать от Александрины к Алене. Или это тот самый банан, который просто банан, и Алене мерещится то, чего и в помине нет? Ух, как голова болит! Психологические загадки и сейчас не разгадать. Между прочим, — сварливым голосом сказал друг Герка, — Федор у нас известный враль. Подруги с любопытством на него воззрились. «В смысле, любит невинным девушкам лапшу на уши вешать?» — хихикнула Александрина. «А потом типа поматросит и бросит. И ты предостерегаешь нашу гостью от свершения роковой ошибки, которая изломает ее судьбу и разобьет сердце? Ну так не волнуйся, моншер. Леночка уже давно не невинная девушка. Это раз. А главное, она сама умеет так матросить и бросать, что вашему Федору есть чему поучиться. Правда, Леночка?» И Александрина воззрилась на подругу со столь пылким обожанием в глазах, что Алене мигом все стало ясно насчет отношений этих двоих. Ну, насчет Герки, может, и не факт, но то, что для Александрины он не просто сотрудник, больше не подлежит сомнению. Вот и правда. Нет ничего вечного под луной, а уж женская дружба тем паче не принадлежит к разряду самых вечных ценностей. Печально. Но это не открытие, давно уж не открытие для Алены Дмитриевой. Еще печальнее, что Александрина забыла их главное правило, непровозглашенное, но неуклонно исповедуемое: мужчина подруги для тебя не мужчина.